Глава 31. Сколько же есть вещей, без которых можно жить? Сократ. «Ты не видела мою метлу?» — взволнованно спросила Огни, когда я вернулась в общежитие после подработки. «Зову ее, зову, а она не прилетает. Что-то случилось. Ее поймали, закрыли, спалили». Ведьмочка бегала по комнате сама не своя. «Нужно было охранное заклинание прилепить, а я не стала. Мол, кто ее увидит? Приказала стать невидимкой, думала, это защитит. А она пропала. Пропала!» Мне в раз поплохело. Перед внутренним взором возникла сценка. Вот мы переносимся с Эддингтоном к нему в гостиную. Гайра у меня в руках, я крепко сжимаю ее. Потом ставлю метлу позади кресла. Ошеломительные новости буквально выбивают почву из-под ног. Я думаю о себе и напрочь забываю о стоящей у стены Гайры. «Мамочки, я забыла метлу в доме декана боевиков. А как ее оттуда достать? О, боже мой, как же я влипла. Я знаю, где она, Огни. Садись». «Мы опоздаем на завтрак», — вскидывается подруга, но послушно плюхается на стул. «Мне нужно тебе кое в чем признаться». Ровно говорю я, а меня саму внутри трясет от паники. Как ее вытащить оттуда? И как признаться подруге, что я без спроса взяла ее метлу? Я не человек, Огни. Эти слова дались мне нелегко. Все-таки одно дело услышать их из чужих уст, а другое — сказать вслух самой и словно заклеймить себя этим. И что? Не тяни коня за гриву. Кто ты? Дриада. О! Глаза Огни превратились в две плошки. Она даже застыла посреди комнаты. «Настоящая дриада?» «Наверное. Я ничего не умею, зато слышу растения». «Слышишь?» — с суеверным ужасом переспросила подруга. «И что они говорят?» Я повернулась к окну и мысленно позвала Ель. «Что?» — недовольно ответили мне спустя пару долгих секунд. «Ага, значит, выходит, на связь с новоиспеченной дриадой мы не хотим». «Ладненько. О чем вы думаете? Скорее бы весна наступила. Спасибо». «Ни о чем интересном они не думают», — лукаво улыбнулась я. «Весны ждут». «Да мы уже ставки сделали. Пойдешь ты к этому чернобровому или нет?» Возмутилась Ель, и это было так искренне и по-человечески, что я расхохоталась. «Они не просто подслушивают, они еще и подглядывают за мной». «Ух, беспардонные». «Что они говорят?» — засуетилась Огни и повернулась к окну. «Они знают, где Гайра? Ее удерживают?» «Нет». Смех сразу же стих, а мне стало стыдно. «Огни, прости, это я взяла без разрешения твою метлу». Рассказ о моих ночных приключениях получился длинный. Занял время до завтрака, и на лекции мы побежали голодные. «Ты ему нравишься?» — авторитетно заявила подруга перед тем, как попрощаться. «Надень на праздник красивое платье и срази его на повал. Он будет твоим». «Даже не думаю», — фыркнула я. Еще не хватало уподобляться Киане и флиртовать с преподавателями. Я вообще-то учиться сюда перенеслась. Хоть Эддингтон мне и нравился, но вешаться на него я не собиралась. Подожду обещанную любовь. Она ведь уже близко, Зейна обещала. «У тебя же есть деньги». Не унималась ведьмочка, превратно рассудив мой отказ. «Сколько тебе заплатил Рейвс за две уборки?» 4 диргама. «Немного, но я добавлю», — раздула щеки подруга. «Давай в пятницу махнем в город и купим тебе платье. Пусть не фирменное и не эльфийского шитья, но на приличное хватит. А о скидке я договорюсь». «Нет, Огни, я не собираюсь тратить все свои сбережения на метание бисера. Кому какое дело до моего платья? Схожу форменным, все равно с Эддингтоном пойдем вызывать леди Роуз после торжественной части». «Если ты будешь вызывать Роуз в красивом голубом платье с милым декольте, ему будет приятно», — подначила подруга. «Ты придумываешь. Не нравлюсь я ему. Ты бы видела, как он внимательно выслушивал Лилиану, когда она несла околесицу. А как помогал плести щит Киане. Вежливо и деликатно поправлял линию горизонта. Только в конце поставил тройку и сказал садиться. А на меня даже не посмотрел. ни одного раза за последние два занятия. Нет, между нами только деловые отношения. Он не сдает меня ректору за то, что я хожу по оранжерее ночью, а я помогаю ему установить связь с призрачной дриадой. Кто бы мог подумать, леди Роуз и вдруг дриада. Подруга нервно скосила глаза на висящие в холле часы и быстро сказала. «Не могу опаздывать на лекцию, так что побегу. А про дриад тебе стоит что-нибудь почитать. О, помню одну книжку. Бабушка в детстве давала мне ее почитать перед сном. Если успею, заскочу в библиотеку и возьму тебе». «Спасибо, Огни. А насчет Гайры я у него спрошу, когда будем вызывать призрака. Или тебе нужна она сейчас?» «Нет, нет». Подруга уже пританцовывала на месте. «Если она в таком надежном месте, я спокойна, а летать все равно некуда и некогда. До вечера!» И мы распрощались. День прошел спокойно, и я даже получила свою первую четверку по артефакторике. И, что удивительно, меня похвалила не только мадам Костелли, но и Лора. Девчонки после того заседания в комнате Зейны перестали косо смотреть в мою сторону, даже как-то благосклоннее стали относиться. Из чего я сделала вывод, что общая беда объединяет. А ведь они все ополчились на Эддингтона, хоть и кокетничали с ним иногда. Но все равно в их глазах то и дело проскальзывали возмущенные всполохи. Конечно, как он вообще мог придумать распустить факультет? А куда денутся все студенты? Он об этом подумал? Сдавалось мне, что нет. Промежуточный зачет неумолимо приближался с каждым днем и должен был случиться после Дня влюбленных. Я-то про него забыла, а вот Лилиана... «Посмотрим, как он запоет после праздника!» Зло шипела она в коридоре после того, как получила четверку с минусом. «Большим и толстым минусом», — подчеркнул Эддингтон. «Ну и как его не ненавидеть? Последней лекции на сегодня стоял этикет, и когда я выходила с нее, предвкушая вкусный и сытный ужин, неожиданно в коридоре столкнулась с Лёксом. Боевик подпирал стену и выглядел смущенным. «А я тебя жду», — поздоровался он, даже с лекции пораньше ушел. Что случилось? К Лёксу после нашего разговора в столовке я относилась благосклонно и искренне желала ему счастья с моей подругой. Боевик хоть и выглядел легкомысленным балагуром, на самом деле таким не был. «Хотел попросить тебя об услуге. Давай отойдем». И мы под любопытными взглядами Кианы и Нины отошли на некоторое расстояние. «Понимаешь, на День всех влюбленных я хотел подарить Агнеде заколку. Она бы красиво смотрелась в ее волосах. Но не могу выбрать. Мне нравятся сразу две. А они совсем не сочетаются между собой. Даже я это вижу». И продавщица говорит: «Выберите одну». Парень состроил несчастную пренесчастную физиономию и смущенно попросил: «Ты можешь сходить со мной в магазин и помочь с выбором? Я уже 3 дня думаю и не могу определиться». «Когда?» «Завтра после занятий». Я мысленно прикинула, что придется прогулять индивидуальные занятия с Петром. Что ж, это судьба. Встречаться с магистром наедине я не хочу. Конечно, долго бегать от него вряд ли получится. Но пока я не пришла в душевное равновесие после приставаний и не придумала, как его приструнить, встречаться без посторонних не хочу. Ответить ему что-то такое надо, чтобы проникнулся. А я ничего не придумала. Так что ничего, прогуляю одно занятие. А Петра предупрежу через записку. Порадовать Огне намного важнее. Представляю, как она обрадуется, когда Лёкс подарит ей подарок. Это же чуть ли не признание в любви. Я согласна. Где встречаемся и во сколько? «В 4 буду ждать тебя у общежития». «Договорились», — улыбнулась я, и мы разошлись в разные стороны, весьма довольные друг другом. Письмо Петру я передала через Мари. Зашла в деканат, пожаловалась, что у меня начались эти дни, и на индивидуальное занятие идти я не в состоянии. «Хочешь, таблетку дам?» Мари порылась в своей косметичке, достала блистер с обычными с виду розовыми таблетками и протянула мне. «Вот эти неплохо снимают боль в животе. Я пью, когда съем много жирной пищи. Думаю, и от этих дел они помогут». Я едва удержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Да, не разбирается Мари в таблетках. Совсем не разбирается. Но девушка так участливо протягивала таблетки и так горела желанием помочь, что прямой отказ прозвучал бы невежливо. «Спасибо, но мне подходят только таблетки салатового цвета». И я мученически вытерла несуществующий пот. А от других меня тошнит. Не могли бы вы передать записку магистру Рейвсу, что я не приду сегодня? А завтра? Кажется, Мари прониклась моими проблемами. И завтра, скорее всего, тоже. Обычно мне плохо все 3 дня. Мутит, живот болит. Слабость во всем теле. Как думаете, может, стоит написать, чтобы он и на завтра меня освободил? Мари подернула плечом и уткнулась в свою папку с документами. Пиши, а там посмотрим. Я и написала. С чувством выполненного долга вернулась в свою комнату и совсем не ожидала, что там на моем стуле будет сидеть магистр Рейвс собственной персоной. Меньше всего мне хотелось видеть его в своей комнате. А то, как легко он в нее перемещается, вызвало зубной скрежет. Это что же, даже тут я не могу чувствовать себя в безопасности? Какой-то проходной двор, а не комната. Меж тем, магистр взволнованно вскочил со стула, в 2 шага пересек разделявшее нас расстояние и чуть ли не подхватил меня в объятия. Вспомнив утренний поцелуй, я испуганно дернулась к двери. Он все понял и убрал руки. Плетьми они повисли вдоль его туловища, а мне достался убитый взгляд. «Ну-ну, только жалеть я его не собираюсь». «Тебе плохо? Сильно болит?» Напряженно спросил Петр, а я чуть не взвыла от досады. «Что за беспардонность? Как ему в голову пришло спрашивать такое? Или он собирается выведать у меня все подробности?» Видимо, на моем лице отразилась настоящая мука, потому что Петр нахмурился и отрывисто спросил. «Вызвать лекаря? Купить лекарство?» «Алиса, не молчи. Я помогу. О деньгах не думай. Тебе что-то нужно?» Я прикрыла глаза и покачнулась. «Хоть бы получилось. Всего-то и нужно притвориться больной. Что, я не смогу?» Эх, не играла никогда в школьной самодеятельности, и соответствующего опыта по отлыниванию от занятий у меня не было. Но я постаралась участить дыхание и побледнеть от внутренних переживаний. Получилось или нет, было не видно, но Петр взволнованно произнес. «Тебе что-то принести? Воды или чая?» «Спасибо, магистр», — голосом умирающего ответила я. Медленно обошла по дуге, скинула ботинки и легла в кровать. «Мне нужно полежать немного, и станет лучше». «Может, тебя от завтрашних занятий освободить?» «Нет, не надо. Теорию послушать я смогу. Полежу вот вечерок, оклемаюсь». «Ясно», — произнес Петр и огляделся. «Я сейчас вернусь». Когда он испарился, я чуть ли покрывало не сживала от злости. Да что ему от меня надо? Вот приставучий тип. Почему бы ему не прочитать записку и не отстать от меня? И вообще, почему он прицепился именно ко мне? Других девушек в академии нет. Как только увидел тебя там, в баре, сразу понял, какое сокровище нашел. И это сокровище ни за что на свете я не собираюсь упускать. Выходи за меня. Пронесся в голове утренний разговор, и я взвыла. «Он что, серьезно?» Появился магистр 5 минут с огромным подносом и букетом роз. «Чтобы тебе не было грустно», — сказал Петр и протянул мне все это богатство. Поднос с пирожными, там 10 штук, самой разной формы. И эклеры, и корзиночки, и что-то замысловатое в виде башенки, и букет роз. 15 штук. Насколько я успела посчитать. «Спасибо», — прокряхтела я, вставая, а магистра наконец осенила. «Тебе же неудобно вставать. Лежи. И ваза у тебя...» «Наверное, нет. Не волнуйся, сейчас принесу». Поднос он поставил на стол и исчез. «За что мне это? Почему бы просто не оставить меня в покое?» В этот момент очень своевременно вернулась Огни. Подруга выглядела уставшей и одновременно злой. Она швырнула плащ с сумкой на стол и заявила. «Боги, как я не хочу идти на эту подработку!» Она хотела подойти ко мне поближе, и прямо перед ней материализовался Петр. «Что за черт?» выругалась она и едва успела отпрыгнуть, иначе бы наступила на его штанину. «То есть, добрый вечер, магистр!» «Привет!» бросил Петр и улыбнулся мне. «Из Свердопольского хрусталя. Красивая, правда?» Я машинально кивнула. Смотрела, как он поставил рядом с моей кроватью огромную хрустальную вазу и поправил бутоны. Ну, в принципе, ваза и вправду красивая. Большая такая, напольная. Только зачем мне ваза, размером доходящая до крышки стола? «Отдыхай, Алиса», — ласково улыбнулся магистр и исчез. Я перевела взгляд на вытаращившуюся подругу и кивнула. Он сбрендил. «Нет, ты погоди! Он что, решил за тобой ухаживать? Открыто?» Подруга подошла и взглянула на пирожные. «Из кондитерской Олеандр. Там дорого. Вкусно, конечно. Я только однажды попробовала, когда ездила с бабушкой в город в 13 лет. Это был мой день рождения, и бабуля расщедрилась». «Ах, Огни, это еще что?» От стыда я зарылась лицом в подушку. «Он сегодня мне предложение делал». «Не может быть! Так быстро!» «Ага». Вот не хотела я рассказывать Огне о том, что случилось во время подработки. А пришлось. Не упуская ничего из произошедшего, я в деталях описала и поведение Петра, и свои чувства. «Ты его не любишь», — констатировала Огни, — «потому что прикосновения его тебе неприятны. Первый признак». «Ну да, я и не скрываюсь. Вот только магистр, кажется, собирается добиваться своего любыми способами». Я кивнула на цветы. И даже не спросил, а вдруг у меня аллергия. «Зато про пыль спросил», — возразила подруга, а потом вдруг подобралась и сверкнула глазами. «Кстати, а где флакон со средством от аллергии? Дай посмотреть». Я достала флакончик и передала подруге. Огни с важным видом откупорила крышку и принюхалась. А я попробовала одно пирожное. То, что похоже на высокую башенку из взбитых сливок и нежного суфле. Вкусное, не очень сладкое. А какое воздушное! Даже пальчики захотелось облизать. Ничего подобного я на земле не пробовала. «Огни, угощайся!» — обернулась к подруге. «Пирожные и вправду очень вкусные. Свежие. Посмотри, в корзиночки положили натуральные ягоды. Интересно, сколько они простоят без холодильника?» «Алис!» — прервала меня подруга. «Подожди, не знаю, как сказать, но...» Огни хмурилась и кусала нижнюю губу. «Я чувствую сильный запах барвинка, очень явственный». «И что? Это аллерген? Думаешь, мне нельзя это пить?» Я подошла к подруге и взяла из ее рук флакон. Принюхалась. Средство пахло вкусно и натурально, будто не лекарство передо мной, а чашка с ароматным чаем. «Тебе точно пить это нельзя?» Огни закупорила бутылочку. «Покажу Иде. Она специалист в этом деле. А боровинок — первый ингредиент, который добавляют в любовное зелье. Петр подсунул тебе приворотное зелье, Алиса». Я с ужасом взглянула на опасную штуку в своих руках. Быстро поставила бутылочку на стол, словно это ядовитая змея, разъявившая свою хищную пасть. «Они существуют? Любовные зелья?» «То есть, я хочу сказать, это все по-настоящему? Выпил и влюбился?» «В моем мире так не бывает. Конечно, разные шарлатанки в газетах каждую неделю обещают сильные привороты, возврат мужа к жене и наоборот. Но, насколько я слышала, это все глупости». «А если провернуть этот приворот в магическом мире? Магия существует, я сама уже научилась некоторым вещам. Получается, выпив это зелье, я в действительности могла почувствовать влечение к Петру и... выйти за него замуж». Вот теперь на лбу выступил самый настоящий пот. Я могла потерять волю, разум и стать послушной марионеткой в чужих руках. «Боже мой, я могла это выпить!» «Нет, разумеется, про аллергию я соврала, и пить это не собиралась. Хотела вылить в туалет. Но сам факт, а если бы аллергия на самом деле была? Что тогда? Я бы стала влюбленной кошкой?» «Да не волнуйся ты так!» Огни криво усмехнулась. «Мужчина решил подстраховаться. С кем не бывает. В Эманисе каждый десятый бегает за приворотом. Видимо, сильно запало ты ему в душу». Я вспомнила уверение Петра в своей ценности и покачала головой. «Не знаю. Сильных чувств я в нем не почуяла. Вроде бы и нравлюсь, и знаки внимания оказывает, а что-то не то. Вот не могу толком объяснить, почему и как, но не то. Может, он узнал что-то дриада? А что, это такая редкость? Вообще-то да. Дриад среди учащихся академии я не встречала. Других рас полно, а вот дриад... Рас? Ты имеешь в виду эльфов? Я не видела ни одного оборотня. Или они на людях не оборачиваются? Ну ты даешь. С тобой учатся лисица и волчица. Подруга нервно хохотнула. Ах да, ты же вообще ничего не знаешь и не умеешь различать оборотней. Кстати, книгу я тебе все-таки нашла. Хорошая вещь. И про дриад много написано. Подруга полезла в сумку, достала учебники и передала мне потрепанную книжку в темно-зеленом переплете. Спасибо. Искренне поблагодарила я. Даже не ожидала, что получится найти. Пустяки, тебе же нужно. Вот я и зашла в библиотеку. А здесь где-то было написано, я помню. Огни села рядом и взяла в руки книгу. Природа дриад отличается от других рас. Единение с природой, крепкие силы с этим миром. И кровь. Да, про кровь было где-то написано. Кровь дриад отличается удивительными свойствами. Она хранит в себе родовую магическую память. Славится повышенной концентрированностью энергии Земли. Это позволяет передавать способности к магии всем поколениям дриад. В темные времена колдуны-отступники использовали кровь дриад для темных запрещенных ритуалов. «Ого! Что-то мне уже не хочется быть дриадой!» — пробормотала я. «Смотри, а вот здесь про твои способности. Умение слышать растительный мир, гармония и созерцание — отличительные черты характера дриад. Дриады никогда не нападают и не провоцируют войны, потому что в таких случаях страдает то, что любят они превыше всего — природа вокруг». «Да, я известный пацифист. А что насчет моих родных?» «Насколько я помню, дриады разошлись по всем мирам. Они уязвимы и беззащитны, как говорила мне в детстве бабушка. Именно из-за того, что ценят природу и не желают вредить ей. Их этим и берут». Огни задумалась. «Знаешь, когда я была маленькой, очень хотела встретить лесную дриаду. Помню, как прочитала эту книжку, все бегала по опушке, звала дриаду. А вот прямо желание у меня такое сильное было. Больше всего мне понравилась способность говорить с деревьями. Мечтала сама такую иметь, да не судьба. Так что я хотела встретить дриаду и спросить, о чем думают деревья. Вот стоят вокруг нашей избушки, и о чем-то ведь думают?» Подруга криво усмехнулась. «Бабуля как-то услышала меня и пристыдила. Сказала, что добро в жизнь не кличут, а ждут. Вот я и дождалась тебя, подруга». Я почувствовала, как на глазах наворачиваются слезы. «Огни, ты такая милая!» — всхлипнула я и обняла подругу. «Мне очень повезло, что в этом чертовом мире я встретила тебя. Ты самая нормальная и адекватная из всех. А что тебе не нравится в нашем мире?» — скинулась подруга. Но я видела, как заблестели слезы в ее глазах, и решила не сдерживаться. Сказать все, как есть. «Тошнит меня от него!» В сердцах выпалила я. «Везде нужны деньги, связи и знакомства. И умение круто магичить. А у меня ничего нет. А в вашем разве мире не так?» Ведьмочка все-таки вытерла скупую слезу. «Так, но что это за маги-отступники? И не проявятся ли они сейчас, когда узнают, что я дриада?» Я опасливо взглянула на оконную фрамугу. Хлипкая. А если учесть, что мы на втором этаже, вообще на окна стоит поставить решетки. «Алиса, не принимай все близко к сердцу. Этих чернокнижников давно уже нет. Лет 300, как всех переловили. Нами правит закон и король, который следит за тем, чтобы этот закон исполнялся». «Ну-ну», — не поверила я. «Никто тебя на кусочки резать не будет. Темные времена прошли. Теперь никто на дриад не охотится и кровь не выпивает», — добавила Огни. «Ты книжку внимательно прочитай. Там все написано. Это же историческая справка была». «Ладно, спасибо. Наверное, и вправду я себя слишком накручиваю». «А то...» Огни расслабленно улыбнулась и встала. «А я передумала насчет платья. Хочу купить оранжевое, чтобы под цвет волос». «И когда ты его купишь? Ведь праздник послезавтра». «Вот еще не хватало, чтобы мы столкнулись с Огней во время покупки подарка. «Может, сегодня пойдешь?» — намекнула я. «А ты со мной?» — подруга лукаво подмигнула. «Посоветуешь, какое взять лучше? Да и тебе платье присмотрим. Под цвет глаз, а?» «Увы, мне нужно сохранить легенду, чтобы Петр отстал», — вздохнула я. «На самом деле идти мне никуда не хотелось. И покупать платье на все имеющиеся деньги тоже. Полежу в комнате, почитаю книжку». Я думала, Огня обидится, но подруга приняла мой отказ спокойно. Схватила пирожное, скушала с удовольствием и убежала к Аде с Идой. Оказывается, она уже договорилась с ними пройтись по магазинам, чтобы купить платье на праздник, а меня пригласила за компанию. Когда за подругой захлопнулась дверь, я переоделась в домашнее и взяла книжку про дриад. Мне хотелось отдохнуть, почитать, спокойно сделать домашку на завтра и собраться с мыслями. Все-таки ближайшие 2 дня обещали стать самыми тяжелыми в моей новой магической жизни, и нужно было хорошенько отдохнуть.